В этот же день на линии фронта случилось несколько крупных столкновений. Похоже, командование повстанцев еще надеялось измотать силы корпуса во встречных боях и не хотело переходить к глухой обороне. Очень неразумно с их стороны. Поздно вечером, после недолгого артобстрела, ребелы бросили в бой на узком участке линии соприкосновения 20 роботанков собственного производства, похожих на «Голиафы», но с более слабым бронированием. Похоже, титана и современных композитов у них на складах было мало, зато алюминия и углепластика завались. С этим они послали столько же бронетранспортеров, русских, китайских и американских вперемешку, смотрелась эта солянка забавно, и 5 танков «Абрамс» модификации 20-х годов. Про эти танки, как и про бомбардировщик Б-52, шутили, что они будут служить до самой технологической сингулярности, которая все отодвигалась и отодвигалась. Для защиты от воздуха те самые роботанки были оснащены зенитными установками разных типов, хотя эти пушки, конечно, и на земле могли шороху наделать. И все это при поддержке волны пехоты. Видимо, в городах повстанцы провели мобилизацию. Не может же быть столько добровольцев. Еще один урок будет для этих неудачников не лишним. Пусть боятся высунуть нос из своих нор. Ребелы не думали, что даже сюда достанут тяжелые рельсотроны флота с моря. Они прекрасно доставали и в артиллерийской дуэли уничтожили 5 старых паладинов у них в тылу, которые пытались поддержать наступление. А после этого сбили 2 старых вертолета и 1 конвертоплан, которые на пределе дальности обстреливали позиции корпуса ракетами. Один китайский штурмовик Су-65 рельсотроны тоже подбили, показав, что является универсальным оружием, годным и против наземных сил, и против авиации и ракет. Вражеские роботы не удалось взять под контроль дистанционно, но удалось отрезать их от управления, сделав довольно тупыми. Их интеллект уступал тем, что были у корпуса. А после выжечь им электронику электромагнитными бомбами. Дорогие штуки, но не так часто выпадает случай испытать их в бою, а не на полигоне. После в дело вступила кибернетическая пехота и авиация. Бой был жарким, но коротким. Половину бронетехники мятежников уничтожили, а в остальной сгорели только экипажи, а машины были захвачены почти целыми, с неповрежденной ходовой частью и вооружением. Пехота ребелов, явно кое-как обученное ополчение, хоть и продала своей жизни дорого в столкновении с железной лавиной, но не смогла изменить ситуацию. Арийцев Гарольд опять использовал только для зачистки и добивания. И все равно, 2 из них умудрились сдохнуть. После Синахара осматривал поле боя, по которому уже рыскали автоматизированные трофейные команды, подбирая наиболее ценные предметы и снаряжение повстанцев. Призовая техника уже буксировалась для переделки. Какой-то из нее займутся в ближайшем освобожденном городке Косто-де-Оро, а более сложные работы проведут на базе Эдо. Эти штуки тоже пригодятся. Превращенные в дистанционно управляемые «Абрамсы» и китайские Тип-89 будут уничтожать своих бывших эксплуатантов и мятежников, а вот чинить он их, если их подобьют, Синахар уже не станет, невыгодно. После первого серьезного повреждения бронетранспортеры и танки пойдут на разборку и переплавку. «Скоро у них снова будет дефицит тяжелого вооружения», — подумал Синахара. «Только людей еще долго будет с избытком. Их тут чертовы миллионы». В общем-то, эта конфискация была очень справедлива. Раньше это принадлежало законному мексиканскому правительству или резерву Корпуса мира. Ребелы долго практиковали тактику «было ваше, стало наше». Почему нельзя обернуть это против них? Единственным минусом использования трофеев было разрастание номенклатуры применяемых нестандартных вооружений. Кроме термоядерных энергоэлементов, гибридных аккумуляторов и зарядных станций, теперь будет требоваться больше бензина, дизельного топлива, биогаза. Хотя Синахара видел у герильясов и новейшее оружие, которое, по данным Мировой логистической службы в Мексике и всей Северной Америке, никогда не появлялось. Но все это еще предстояло расследовать аналитикам из отдела технической разведки и следственному департаменту СПБ. После последнего короткого разговора Джошуа молчал сутки. В эфире была тишина и только телеметрия. Затишье на фронте затягивалось, и могло показаться, что война вступает в позиционную стадию. Но Синахара понимал, что это иллюзия, и что это затишье перед бурей, перед штормом, точнее, решающим штурмом Вераскуса. Командованию корпуса надо решить проблему быстро, любое промедление играет на руку мятежникам. Поэтому снижение интенсивности боевых действий связано только с тем, что первоначальная задача выполнена, операция «Варлорд» прошла успешно, плацдармы для высадки вдоль всего побережья отвоеваны, противоракетный купол сжался, его установки, самое высокотехнологичное оружие, которое попало корибелам в руки, им приходится отвозить все дальше вглубь материка. К сожалению, это не огромные махины, которые не каждый грузовик поднимет, а модульные компоненты, которые можно перевести в обычном пикапе, а уже на месте собрать из них грозное оружие. Но и до них доберутся. Флот мог беспрепятственно подойти к берегу и начать высадку сухопутных сил. Когда будет создана достаточно мощная группировка, начнется наступление по всему фронту с одновременной заброской далеко в тыл ударных групп и ударами высокоточным оружием. В целом, дальнейший ход войны, по мнению стратегов корпуса и аналитических систем, должен пойти по привычным правилам конфликтов конца 20 века. Прилетели самолеты и разбомбили голозадых дикарей. И традиционных элементов военной машины было, по их словам, с лихвой достаточно. Незачем, мол, изобретать велосипед. В свое время так были свергнуты куда более монолитные режимы. И хотя роботы тоже сыграют тут важную роль, первую скрипку по планам генералов, насколько был осведомлен Синахара, должна сыграть традиционная пехота. Хоть и в экзоскелетах, и обычная бронетехника. Уже сейчас в тылу у ребелов высаживался десант, создавая там очаги сопротивления. Будут использованы и местные недовольные. Бестолковость командования корпуса мира была иллюзией. Питон напружинивал свои мышцы, скручивал кольца, готовясь к финальному броску. А вот неорганизованность руководства повстанцев, несогласованность их лихорадочных действий была реальностью. И трудно тех было в этом обвинять. Им противостоял противник, который многократно сильнее и опытнее. Они могли брать только числом, но из-за плохой логистики никогда не смогут добиться перевеса ни на одном важном участке соприкосновения. «Так легко, пока мы воюем на приморских равнинах и штурмуем пляжный бунгало, сэр», — говорил Крайчик. «Начнутся бои в миллионных городах, и, не дай боже, в горах и джунглях кровью еще умоемся». Закончил короткие курсы и уже считал себя Манштеймом. Синахара думал, что он преувеличивает. Трудно будет, но не критично. Главное, чтобы ребелы и дальше сливали войска, пытаясь задержать наступление. Уйдут в глухую оборону и партизанщину. Вся эта петрушка займет больше времени. Главный бой ожидается за агломерацию Мехико. Думать об этом было страшновато. Целых 30 миллионов человек, почти все из которых поддерживали повстанцев, и многие очень яро. Но сколько их таких было? Фанатиков, обещавших умереть за свои убеждения, взорвать себя и все вокруг. И все пали ниц перед бездушными дронами, ракетами, а еще раньше пулеметами, пушками и броненосцами. Не зверюшками, а корабликами. И таким же бездушным капиталом. Потому что цивилизация побеждает варварство всегда. И ни боги, ни духи, ни дети-солдаты, поставленные в строй, им не помогут. Вспомнить хотя бы судьбу президента Парагвая. Там, в столице, он видел на снимках, глубоко эшелонированная оборона, хотя не очень грамотно устроенная, и мощная противоракетная защита. Похоже, они поняли, что прикрыть всю территорию невозможно, и начали концентрировать силы. Орбитальные удары дамоклов, главный козырь, еще долго будут недоступны. Даже одна установка из купола может попортить нервы. И до океана далеко. Поддержки флота тоже не будет. Почти. Если получится здесь на побережье, займемся другими штатами. Если получится в Мексике, займемся Южной конфедерацией и другими свободными городами, говорили полковник Эдвардс и генерал Макдоналл. Повстанцы отступили почти на 70 километров вглубь страны, откатившись от побережья по всему ТВД. Они не бежали, а отступали организованно, хотя корпус пытался как мог спутать им карты. На самом деле корпус явно надеялся, что отступать они не будут, но они были не дураки. Но даже отходя, они не забывали обрабатывать десант корпуса с помощью дальнобойной артиллерии. Обстрелы случались каждую ночь, но они не могли нанести роботам такого же урона, как человеческой армии. Роботы чинились, роботам не рвало барабанные перепонки, и роботы не боялись и не паниковали. Минная война тоже шла. В некоторых местах на 1000 квадратных метров поверхности обнаруживали по нескольку мин и зарытых фугасов. Минами ребелы засеивали поля с помощью старых русских установок залпового огня и более новых, китайского производства. Похоже, черный рынок хорошо тут поработал. А после этой войны вместо ананасов и апельсинов эта земля еще долго будет рожать взрывающееся железо. Жители в основном бежали вслед за ребелами. Но в каждом населенном пункте находились и те, кто не ушли. 20-30%. Некоторые из них боялись за свое имущество, не хотели, чтобы их дома стали поживой для мародеров. Хотя после нескольких месяцев мобилизационного социализма и блокады даже во внешне богатых домах было шаром покати. Разряженные автомобили в гаражах и пустые холодильники. А ведь потом, подумал Гарольд, корпусу придется еще и платить уцелевшим мирным жителям за уничтоженное в ходе боевых действий имущество и компенсации за погибших и пострадавших, если они не были террористами. Таков закон. Но в этом проблемы нет. Денег можно накликать сколько требуется. Плюс еще подключаться различные фонды и волонтеры. Главное – победить. Впрочем, под определение террористов попадали не только признанные Международным трибуналом и Международным уголовным судом, но и все, кто отвечал ряду признаков. Агитатор, хакер, взломщик или волонтер-тыловик тоже сюда попадали. А лучший антивирус для электронного взломщика сетей – это пущенный по его физическому адресу дрон с пулеметом. Или ракета, если их там целая бригада. Оставались и встречали освободителей бывшие представители интеллигенции и местной власти, малого бизнеса, священники. Настоящих богачей среди них не было. Такие, все, кто выжил, уехали давно, далеко и возвращаться не собирались. Оставались все, кому некуда было ехать, у кого были больные и нетранспортабельные члены семьи. Оставались те, кто имел зуб на повстанцев, независимо от личного дохода. И таких было полно. Каждый день к комендатуре приходили ходоки. В основном просили что-нибудь связанное с бытовыми условиями – электричество, воды, бензина, починить дорогу или забор. Или с реституциями. «Вонючий гирильяс выкинули меня из дома, и там теперь живет мой сосед Педро. Накажите его, сеньор офицер». Иногда какого-нибудь Родриго, Альвара или Диего обвиняли в том, что он угнал машину, 10 коров с фермы или породистую собаку. Иногда прилагалось еще обвинение в том, что к соседу Педро ушла жена истца Мария. Часто эти обвинения были клеветой. Все это было очень утомительно, и слава небесам, что разрешать эти споры должен был не оперативный офицер, а судейские чиновники, дистанционно. Впрочем, иногда временному коменданту освобожденного города, то есть ему, капитану, приходилось помогать ленивым тыловым крысам выполнять эти задачи, которые в мирной жизни осуществлял бы судебный пристав. Много вскрывалось жутких вещей, вроде растворения оппонентов в соляной кислоте. Причем не буржуев, а своих, но неправильно понимающих политический момент и впавших в уклон. Но были смешные ситуации. После 5-й просьбы вернуть похищенную, а на самом деле по всем признакам сбежавшую жену, Синахара хотел колотиться головой об стену и потребовал никого к себе больше лично не пускать. Ходокова отныне принимал электронный секретарь. Из тех местных жителей, кто остался, интернировали примерно 5-ю часть. Но и среди них, после прохождения фильтрации, проверка занимала не больше нескольких дней, большинство отпустили. Все жители, включая бездомных и неграждан, получали временное удостоверение в виде наносимого на затылочную часть головы невидимого чипа. Эти штуки будут действовать на время проведения специальной операции ООН. Роботы не будут атаковать помеченных, если те сами их не спровоцируют. Кроме невидимого, вскоре начали наносить и видимую метку типа штрих-кода. Через месяц она должна была сама рассосаться. Хотя документы, полученные у повстанцев, хитрожопые местные тоже пытались сохранить. И поскольку эти пропуска и паспорта были бумажные, они на этом легко палились при просвечивании. Тогда эти писульки у них изымались, а сами умники получали предупреждение. После второго нарушения, или первого серьезного, вроде саботажа или агитации, они отправлялись в лагерь. Уже не для фильтрации, а для изоляции и принудительных работ. Для содержания задействовали здание городской тюрьмы, которым всего сутки назад попользовались «Кастиго Популяр», народные каратели черногвардейцев. В других штатах ребелы называли их чекистами, но анархисты придумали свое название. Отступая, народные судьи и народные каратели успели перебить заключенных, облить их трупы бензином и поджечь, но не успели взорвать тюрьму. Половина из убитых были полицейские и чиновники старого режима, которых мало кто жалел. Но остальные были обычные горожане, которые попытались оспорить власть GN. Кроме обугленных трупов, в ее подвалах нашлись обгоревшие фрагменты костей недельной давности, которые еще предстояло оценить криминалистам. В освободившиеся камеры тут же заселялись новые заключенные, пособники ребелов и те, кто нарушал правила особого режима. Отсюда они будут выводиться на принудительные работы. Поскольку с продуктами уже была напряженка, а почти все магазины и продуктовые склады были вывезены ребелами или разграблены мародерами, для питания их применялся производимый на базе питательный «Нутрилоаф». Установку по его производству Синахара поставил сначала, чтобы кормить в походах арийцев, но те чуть не взбунтовались – слабаки. Сам он не раз ел почти такую дрянь в Индонезии, когда они, наемники, сидели в осаде в офисном небоскребе в Джакарте. Но «Трилоаф» существовал и в кошерном, и в халяльном вариантах, но по вкусу это была одинаковая мерзость. Это изобретение американской пенитенциарной системы с 30-х годов прижилось во многих странах, хотя и изменилось развитием технологии синтеза белков. Где-то им кормили нарушители дисциплины, а где-то и всех заключенных. В государствах бывшего СНГ его называли «сладким хлебушком», а на Западе с недавних пор – «дохлым инопланетянином». Это были тщательно переработанные пищевые остатки – от черствого хлеба и крупы до начинавшего портиться мяса. Все это обрабатывалось термически и химически, ферментировалось специальными микроорганизмами, тщательно перемалывалось до полной неразличимости, смешивалось с дешевым белком из насекомых и сои, а потом подавалось на стол в виде буханки или бруска. Вкуса оно не имело совсем. Консистенция напоминала губку для посуды. Но набор необходимых витаминов и микроэлементов соблюдался, а добавленные в пищу консерванты обеспечивали сохранность в течение года. Чего им не нравится? Если посолить и поперчить, полить соевым соусом – вполне нормальная еда. Впрочем, в тюрьме 20 века постройки мест уже почти не было. И уже строились два новых фильтрационных лагеря из модульных компонентов, один из которых уже через неделю – приветливо распахнет свои двери для первых постояльцев. И никаких вам стадионов, это не гигиенично. Людей среди персонала там не будет, поэтому ненужные пытки и издевательства исключаются. И сортировка будет беспристрастна и точной. Для тех, кто ее пройдет, уже разбили из таких же модульных палаток лагеря беженцев. Комфорт и удобство на том уровне, к которому привыкла местная беднота. А в чем-то и лучше. То есть они получат горячую пищу, душ, медикаменты, медпомощь. Вопрос о том, придется ли помещаемым потом платить за этот постой и своей будущей зарплаты, пока обсуждался. «Ну что, Тантон Манкурты», — лично обратился австрало-японец к первой партии пленных анархистов. «Что с вами делать? Кусок в горло не полезет, пока не прольете крови буржуя? Даже если этот буржуй — земледелец с грязными ногтями, — который питается хуже, чем вы, университетские бездельники, и пашет в поле и на скотном дворе по 14 часов?» Молчат, смотрят с ненавистью. Не было бы караула и наручников у самых прытких, бросились бы на него. Даже если это означало бы самоубийство. Идейное, упертое. «Отошлите их в штаб», — приказал он вслух легионерам. «Это не эвфемизм, вашу мать. Ах да, вы не знаете, что такое эвфемизм. Тогда по-другому скажу. Никого не расстреливать без приказа. Немного побить можно. А тех, на кого я укажу, отвезти в Эдо», — сказал он своим ребятам уже сообщением, чтобы повстанцы не догадались раньше времени, что их разделят. Целый склад забили конфискованными арсеналами. Импульсники и звуковые пушки, электромагнитные противодронные ружья, старые надежные пулеметы и гранатометы, чей дизайн особо не изменился с 20 века. И совсем уж ретро – калаши и винтовки, с которыми могли воевать еще партизаны Панчо Вилья. Все это заперли под замок, потому что достаточно надежных полицаев, чтобы вооружить их этим, пока не было под рукой. Просители перечисляли обиды, которые им нанесли повстанцы. Некоторые даже демонстрировали видео. Все эти сведения Гарольд тщательно проверял. Эти люди боялись его и все равно шли к нему на поклон. Мировой совет до сих пор не отозвал свое решение о временной приостановке гражданства всех регионов, которые полностью подконтрольны восставшим. Этим он, конечно, очень помог повстанцам, больше, чем все криворукие агитаторы мятежников. «Этот раскол и через 4 поколения не забудут», — подумал Синахара, глядя на очередного просителя, хозяина киоска, где продавались тортильи, тамалес и тому подобная снеть, которая готовилась из подручных материалов и даже в войну находила покупателей. Лавочник рассказывал, как 3 дня назад патруль черногвардейцев увел его сына, а потом того нашли в канаве с перерезанным горлом. «Мы не знаем, что случилось. Нас рядом не было. Мы просто вызвали его поговорить, а он убежал», — получил ответ безутешный отец в комендатуре «Ла Гвардия Негра». В тот же день он похоронил убитого в дешевом гробу, даже без панихиды, потому что все односельчане, знавшие эту семью всю жизнь, как по щелчку тумблера начали клевать старика, называть «Эль Гузано», то есть «червем», предателем и буржуйским халуем. «Клевещешь за грязная глоба на наших заступников! Народные каратели не ошибаются! Вали к своим хозяинам, эксплуататор! А сыну твоему, подонку, по делам!» И даже падре, исповедовавший теологию освобождения, оказался отпевать. В общем, ничего нового. В книжке про французскую революцию, которую Гарольд читал в самолете, все было так же. Этот дед, как показала проверка, не обманывал. Синахара не пожалел часа на эксгумацию тела, которое при местном климате уже выглядело отвратно, и все задокументировал. Пригодится для трибунала в чудесном старом европейском суде с красивой архитектурой. Жаль, что до убийц уже добраться вряд ли получится. Скорее всего, они погибли в одном из боев за город и сожжены в ямах роботами. Могли даже погибнуть как герои для своей стороны. Но даже если они выжили и эвакуировались с разбитой армией GN или дезертировали и где-то прячутся по трущобам, не с руки ему заниматься такой ерундой. Это война, в конце концов. Он забил лица подозреваемых в базу данных Интерпола и переключился на другие задачи. Скорее бы двинуться дальше, пусть этим занимаются тыловые крысы или механизмы. Но некоторые жалобщиков лгали, наивно и топорно, пытаясь очернить соседей. Люди-флюгеры, приспособленцы, чьим девизом было «жить-то надо» или «нам еще детей кормить». Синахара слышал от русского офицера корпуса анекдот про семьи, где один сын служил советским партизаном, а другой – нацистским полицаем. Где это было? В какой стране? Как она сейчас называется? Это Гарольд вспомнить не мог. Противники народной власти приходили не с пустыми руками. Скидывали сведения, координаты, перечни лиц, фотографии, в основном бесполезные и уже известные корпусу. Некоторые даже хотели записываться во вспомогательные части, но в их услугах корпус пока не нуждался. А точнее, не мог им доверять ни на йоту. Черт знает, сколько из них агенты и диверсанты. Может, 1/4, а может и половина. Но позже они могут пригодиться. Нужна была тщательная проверка. Он не настолько разбирался в людях. Тут нужны были живые помощники, а не только электронные психологи. Были и такие горожане, которые пытались совершать глупости. Напасть на него, когда он проходил по улицам один, обычно со спины. Большая ошибка. В 2 случаях он сам различил таких. Это были 2 женщины, с виду обычные прохожие. Но у них было чрезмерно напряжено тело и дергались глаза. Хотя можно было просто убить, он их попросту обездвижил и сразу отправил в лагерь. Эксплуатировать на износ там не будут, но свою кормежку они отработают. Видимо, их мужей перемололи в фарш, расстреляли или сожгли его роботы. Бывает. Вышло к нему и несколько агентов военной разведки корпуса ИСПБ, замаскированные под мирных или затесавшиеся в ряды ребелов. Эти показывали ему свои идентификаторы, и с усмешкой Гарольд назначал им металлических сопровождающих и отправлял в портовые аванпосты. Вроде ему бы пригодилась их помощь, но он был рад, что они уплывают или улетают. Меньше всего ему хотелось получить еще одного начальника или куратора, да и подопечных, за которых надо отвечать, ему не надо. Вечером, когда они худо-бедно обустроились в освобожденном городе, Синахар заглянул в отель, где расквартировался его человеческий батальон. Роботам хватило и несколько ангаров и складов. Местные боялись их до обморока, до спонтанной дефекации. Гораздо сильнее, чем людей в броне с эмблемами горных стрелков давно сгинувшего рейха. Хотя и эти доставляли им неприятности. Из Эдо продолжали сплошным стальным потоком прибывать кибернетические подкрепления. Синахара еще на подходе к отелю услышал разговор через полуоткрытое окно второго этажа, скрытое опущенным жалюзи. «Я думаю, он разрешит. Его соотечественники в войну и не такое делали». «Да, он клевый чувак. У него настоящее англосаксонское имя, как у какого-нибудь древнего короля или как у героя кино». Синахара узнал обоих. Второй был лейтенант Крайчик, а первый — тот сержант, который еще в самолете в ответ на вопрос о мотивации начал втирать ему что-то про постмодернизм. «Тоже мне профессор». «Клевый для джапа», — продолжал этот умник. «Он профи в этом деле. Эрагура. У популяции в Азии есть кочующая генетическая аномалия, касающаяся сексуальных перверсий, связанных с садизмом. Подарочек от древних приматов. Есть такая зверюшка. Сумчатая мышь. Маленькая, но когда впадает в раж, трахает все, что движется и похоже на самку. Рвет на куски соперников, пока не падает дохлой. Вот и наш командир. Поэтому он так лютует. Может, его баба отшила? Он не японец, а метис. И не надо гнать на японцев. Они благородные воины и союзники нашего...» На этом месте он распахнул двери и влетел в комнату. Злой, как йокай, злой дух. Или даже они, демон-людоед. Уж про озабоченных сумчатых мышей они лучше бы молчали. Для него это был больной вопрос. «Что здесь происходит?» На лицах их появился неподдельный страх. Но надо отдать должное. Этот студент-культуролог держался хорошо. Видимо, жизнь его еще не била как следует. Сразу видно, из обеспеченной семьи. Поэтому и не привык за языком следить. Те, кто выросли на улицах, нутром чувствуют, на кого лучше не гнать, даже за глаза. «Сэр», — обратился к нему наглец, — «мы очень рады, что вы пришли. Мы посовещались с бойцами и хотим просить вас разрешить нам устроить полевой коммунистический бордель. Здесь в городке много желающих в него вступить. Никакого принуждения». «Ты что, дебил?» Синахара чуть не влепил ему по морде, но вместо этого ударил слабым разрядом тока. Тот чуть не подавился сосиской. «Отставить балаган! На нас смотрит весь мир. Каждое наше действие под лупой. Я взял шество над вами, клоунами, не для того, чтобы вы подставили меня и весь корпус. Я знаю, что такое война. Знаю, чего может хотеться. Но держите, блин, своего зверя на привязи и сублимируйте желание в бою или виртуале. Иначе я дам лекарства. После этого еще пару лет после демобилизации ничего не захочется. Если я увижу поблизости жриц любви, пеняйте на себя, черти». «Так точно, сэр», — ответили они нестройным хором. «А вам, видимо, легко живется? Звездуйте, проверьте посты. Посмотрите, как идет разгрузка оборудования. Враг не дремлет. А всем свободным от вахты тихий час». И вскоре он остался один в кафе, не считая итальянца. Рядовой Винченцо, бывший шеф-повар ресторана и прихлебатель этой двоицы, отвечал у них за раздачу пищевых рационов. Но ему он налил лапши рамен, явно из желания подмаслить командира. Хотя Гарольд ее сейчас меньше всего хотел, как и суши, и все, что отсылало его к прошлому, к его происхождению. Но съел, а потом выпил стакан текилы с кусочком лимона. Раз уж он Эшли пообещал это сделать. Синахара знал, что теперь эти двое и компашка, которая их окружала, больше шалить не будут. Если и станут встречаться с кем-то тайком, то вдали от расположения части. И только с теми дамами, которые согласны. Приставать к тем, которые их избегали, Все перестали после случая с испанцем и румынами. А теперь эти двое станут смотреть за другими легионерами и чуть что устраивать им профилактическую взбучку. И все будут котиками и зайчиками, потому что угроза провести химическую нанокастрацию была вполне в духе тех легенд и баек, которые заполняли информационный вакуум. Они уважали его, но боялись не меньше, чем врагов, и это было правильно и хорошо».